вы дети Атлантиды, у всех вас разные виды. Все вы типа жизнегиды, но в итоге вы лишь инвалиды. Все вы дети Атлантиды, у всех вас разные виды. Все вы типа жизнегиды, но в итоге вы лишь инвалиды. Тембрами плоскими, фразами жесткими слова терзают шипами острыми от личности. Остовы, где ваши островы, которые так упорно строили, ничего не стоили, не останутся на плаву более. Уже не чувствуют давно более, все те же поезда, все та же колея. Продолжение истории точно непростое. Эти просторы, хитрые лица, что прячутся за шторы этих стен, стоны. Каждый день в душе шторм и ливень. Почти все продали душу дьяволу за миллионы гривен, которые им не видать. У тебя все так же спросят, где обрести и у кого взять. Но тут нечего тебе сказать. Ты вечно будешь на одни и те же грабли наступать. И будешь ты за стадом в тесном ряду шагать. И будешь ты за стадом в тесном ряду шагать. В тесном ряду шагать. Все вы дети Атлантиды, у всех вас разные виды. Все вы типа жизнегиды, но в итоге вы лишь инвалиды. Все вы дети Атлантиды, у всех вас разные виды. Все вы типа жизнегиды, но в итоге вы лишь инвалиды. Вокруг меня образовалась тьма, вокруг меня образовались голоса. И даже для себя теперь я паскуда. И каждая мною прожитая минута становится для меня сущим адом. Готов убиваться сутками брущим ядом. Готов с этим стадом в одну ногу шагать. Готов веками молчать, как все. Но какой тогда след о себе мне оставить на этой земле? И опять те же мысли в голове, что мы все отданы в руки нашей судьбе. Но плевать на все, буду я идти к своей мечте до самого конца. Буду верить я в небесного Творца. Буду пытаться не подводить своего отца. Буду верить в то, что все будет заебца. Ведь жизнь, сука, она так коротка. Она так коротка. Она так коротка. Все вы дети Атлантиды, у всех вас разные виды. Все вы типа жизнегиды, но в итоге вы лишь инвалиды. Но в итоге вы лишь инвалиды. Все вы дети Атлантиды, у всех вас разные виды. Все вы типа жизнегиды, но в итоге вы лишь инвалиды.